стало пусто без тебя и одиноко. Тают чувства в пламени свечи. Ночь окутала меня тоской глубокой. Гаснет огонек твоей любви. Отпускаю, отпускаю я с тобой мечты свои. Понимаю, понимаю, не вернешься ты. Помню нежность и тепло последней встречи. Помню глаз любимый, грустный взгляд. И не верю я, что время все излечит. Жаль, что не вернуть его назад. Отпускаю, отпускаю я с тобой мечты свои. Понимаю, понимаю, не вернешься ты. Отпускаю, отпускаю я с тобой мечты свои. Понимаю, понимаю, не вернешься ты. Отпускаю, отпускаю я с тобой мечты свои. Понимаю, понимаю, не вернешься ты.